Сергей Свистушкин. Что такое? Потомок мой поет? Где? Верно, на клиросе, антикварий. Потомок ваш не поет, но пишет. А между прочим, и песенки, которые поют другие, потому что у него самого козлиный голос. Он сочинитель, сиречь человек, который для забавы других слагает вирши, сочиняет сказки и разные другие побосенки. Сергей Свистушкин. Понимаю. Это должен быть веселый человек, словно наш Кирша Данилов. Не правда ли ты, умная голова? Антикварий. Да, он будет весел до тех пор, пока вы станете хвалить его вирши. А чуть намекнете, что не хороши, так и укусит. Сергей Свистушкин. Так зачем же не посадить его на цепь, когда он кусается? Антикварий. Сорвется. Но я шучу, почтенный Сергей Сергеевич. В излишней щекотливости и в страсти к похвалам нельзя обвинить одного нашего потомка. Ведь все почти стихотворцы на один покрой, до тех пор хороши, пока их похваливаешь, а за каждое словцо тотчас готовы в драку. Я думаю, и ваш Кирша Данилов был таков. Сергей Свистушкин. Точнёхонько. Бывало, как напьется пьян окаянный, так и на всех брешет окипес. Ни за что, ни прошто. А как похвалишь его песенку, так лижется и смирен, как овечка. Антикварий. Ну вот, видите. Впрочем, ваш, право, малый добрый. А если бы у него было столько ума, сколько кудрявых слов и складных речей, и столько чувства, сколько тщеславия, то он далеко бы ушел. Сергей Свистушкин. Вы меня так настращали своими немцами, что я боюсь выбирать. А пойду к этому весельчаку. Пускай на старость утешает меня сказками и прибаутками, доскладывает песенки. Все это лучше, чем обдирать безвинных людей и запирать в доме сумасшедших. Лекарь и стряпчий согласились на выбор антиквария, и Свистушкин отправился с ним к своему потомку. Глава 5. Старое и новое мнение о России. Бывший стольник не хотел сесть в карету, сказав, что только женщинам прилично ездить в закрытых колымагах. На дрожке он взглянул и засмеялся во все горло, ибо в это самое время проехал в этом экипаже мужчина с женщиной в самом странном положении. Верховой лошади не было, и так стольник вознамерился идти пешком. «Ты мне кажешься человеком умным, — сказал Сергей Свистушкин антикварию, — потому я намерен открыть тебе, что я думаю обо всем, что здесь вижу и слышу, а вместе с этим прошу сказать мне всю правду. Я читал в хронографах, что когда варяги пришли в Новгород и завладели славянскую землею, то в народе была великая смута от того, что дружина Рюрикова хотела господствовать и вводить свои обычаи, а славяне желали остаться при своем и принудить варяг жить по-своему. Что я вижу здесь? Походит на это. Вы все называетесь русскими. А вы так же похожи на русских, как я на кита или на белого медведя. Посмотри на себя, умная голова. Ведь ты одет шутом. Твой кургузый кафтан не греет тебя, не прикрывает. Безбородое лицо твое походит, прости господи, на окорок. На голове у тебя хохол, как у индейского петуха. Грудь прикрыта лохмотьями, шея лохмотьями, срам, да и только».